Но у Юльки жизнь оказывается повернутой по-новому, и я успеваю только проститься с нею. Ее увозят. Во дворе у входа в их погреб стоит ручная тележка, на которую складывают вещи Тамашевой. Рыжий Вацик занят этой укладкой и очень озабочен. Хоть и мало у них вещей, но надо уложить все так, чтобы не вывалить по дороге, тем более, что среди вещей будет сидеть и сама Юлька. В ожидании, пока Вацик кончит укладку вещей в тележку, Юлька, одетая, закутанная в платок, сидит во дворе на заваленке у одной из дверей, крепко прижимая к себе куклу Зельму-Шельму. «Переезжаем!» — сияет Юлька. «В ботаническом саду будем жить! Мамця там работать будет!» Оказывается, ресторан, где служит Степан Антонович, переезжает на весну и лето в городской ботанический сад. Тамашева нанялась в ресторан судомойкой. При этом летнем ресторане есть каморка, где можно жить. Юльку будут с утра выносить в сад, и она будет до вечера на воздухе, на солнце. «Помнишь, твой отец говорил мамце, что мне это нужно? Я тогда ходить начну». Но осуществил все это, придумал, устроил, конечно, Степан Антонович. «Там нам будет хорошо!» — радуется Юлька. «Степан Антонович говорит, там будет у нас много чего кушать. Приходят люди в ресторан, обедают и не все съедают. А хлеб всегда остается, и суп тоже». «И знаешь...» шепчет мне Юлька, открывая в счастливой улыбке милые передние зубки, надетые на бекрень. «Мамця и Степан Антонович уже решили, они женятся». Но вот Вацик окончил укладку вещей. Как раз в эту минуту во двор, как всегда торопливо, почти вбегает Степан Антонович. Он берет Юльку на руки, сажает на тележку между двух подушек, заботливо подтыкает со всех сторон одеяло, чтоб не дуло. Вацик берется за ручки тележки. «Ну!» — говорит он решительно и делает страшное лицо, словно собирается кувырнуть тележку вместе с Юлькой. Потом он запевает приятным голосом. «Сядем в почтовую карету скорей! Гони, брат, живее серых лошадей!» Вацик катит почтовую карету к воротам на улицу. Между подушками видно счастливое, порозовевшее лицо Юльки. Она машет мне сковородкой. «Приходи до нас!» — кричит она. «В ботанический сад приходи!» «Счастливо!» — машет ей вслед Степан Антонович. Тамашева крепко обнимает меня. «Скажи, девочка, отцу и тому другому молодому, что ходил за Юлькой, когда она была больна. Скажи им, что я, Тамашева, их вечная слуга». Домой я прихожу невеселая. Вот я и осталась без друзей. Зоя и Рита, об их вероломстве я и вспоминать не хочу. Это не настоящие друзья. А теперь уехала и Юлька. Дома меня дожидается Павел Григорьевич, который пришел заниматься со мной. Входя, я слышу, как папа говорит Павлу Григорьевичу. «Смотрите, будьте осторожней, я вас предупредил». «Спасибо». «Не будете вы осторожны, не будете, знаю я вас», — вздыхает папа. «А вот и ошиблись, буду». При моем приходе разговор обрывается. Папа просит, чтобы урок происходил у него в комнате, так как ему скучно лежать. «Вот мы вас сейчас повеселим», — обещает Павел Григорьевич. «Ох, и веселим же мы папу этим уроком! Вернее, я одна веселю его, потому что Павел Григорьевич только смотрит на меня в сильнейшем удивлении, словно видит меня первый раз в жизни». Начинаем мы, как обычно, с арифметики. С этой наукой у меня всегда-то не слишком дружественные отношения».